Глава вторая. Бежать, бежать отсюда подальше. Эвелин вырвалась из цепких рук, державших за плечи, оставляя синяки на тонкой коже, и рванула к лесу. Она не узнавала ничего вокруг, хотя раньше, пока жила тут маленькой девочкой, любила убегать к толстому, наполовину заваленному дереву и прятаться там, наслаждалась одиночеством. Но теперь все стало чужим, враждебным. Верхушки деревьев укутывал густой туман. Он спустился на лес еще ранним утром и до сих пор не желал отпускать цепкие ветви елей, не давая пробиться скудному осеннему солнцу. Тропинка почти полностью заросла кустарником и была завалена трухлявыми стволами деревьев. Тут и там из земли торчали пушистые, покрытые зеленым мхом камни, казавшиеся круглыми спинками загадочных мифических существ. Если бы не животный страх, толкающий в спину, Эвелин могла бы даже очароваться тем, как атмосферно и волшебно выглядит утренний лес. Сзади слышался треск веток и шумное дыхание. Преследователь не кричал, чтобы экономить силы, но из-за этого становилось еще страшнее. Казалось, что она убегает от самого дьявола. Зацепившись за камень, Эвелин чуть не упала, нога скользнула вперед, взмахнула руками. Почувствовала, как земля уходит из-под ног, но сумела устоять и сделать еще один рывок вперед. Дыхание перехватило. Сердце колотилось в груди, забиралось к горлу. В глазах плясали черные мушки. Еще чуть-чуть, и девушка свалится без сил. Но она знала, что уже близка к тайному месту, и это придавало сил. Знакомая извилистая сосна с ободранным стволом, на котором коряво вырезано «Э плюс Л», «Равно меньше трех». Эвелин поморщилась. Неприятное воспоминание о слишком навязчивом мальчишке, не дававшем прохода, когда ей было лет 10, отвлекли все внимание на себя. Девушка растерялась, остановилась, вглядываясь в деревянные шрамы, оставленные детской рукой. Дрожащие пальцы легли на букву «Э», очертили полукруг. За спиной раздался крик. Вздрогнув, словно перепуганная охотниками лань, Эвелин свернула влево и покатилась кубарем вниз, туда, где в небольшом ущелье, закрытом от посторонних глаз наваленными старыми ветками, росло толстое, метра полтора толщиной, дерево. У самого основания образовался небольшой проем, достаточный, чтобы протиснуться тощему детскому телу. Получится ли спрятаться там? Вот оно, то самое место. Воодушевленная, девушка обогнула груду все так же сваленных, но сильно заросших кустарником и покрытых мхом веток, и встала, как вкопанная. Ей ни за что не забраться туда, даже и пытаться не стоит. Неужели она могла быть настолько маленькой, чтобы легко протискиваться в этот проем? Это казалось невозможным. От безвыходности к глазам подкатили слезы, размывая реальность. Вот бы они стерли с глаз долой ее преследователя. Но нет. Вон он, бежит, шумно дышит. Ему тяжело, наверное, еще тяжелее, чем ей. И пока она бежит, у нее преимущество. Эвелин бросила последний ненавистный взгляд на вырезанные буквы «Э плюс Л» равно меньше трех. «Я рада, что ты сдох», — процедила сквозь зубы и рванула в сторону. Тропинка шла вниз, и приходилось цепляться руками за засохшие поломанные ветви и скользкие корни деревьев, чтобы не упасть. В какой-то момент Эвелин подумала, что преследователь отстал, потерял ее среди чернеющих, почти идеально ровных стволов елей. Она пыталась вспомнить, куда бежать. В детстве почему-то о таком не задумываешься, не запоминаешь особые приметы, потому что точно знаешь, что любая тропинка рано или поздно выведет к домам, где уже найдутся люди, способные помочь. Или к глубокому ущелью, по самому дну которого бежала бурная горная река между скалами и протискивалась между поваленными с крутых склонов камнями. Но сейчас у нее была цель. Во что бы то ни стало, надо попасть на мост. Если повезет и там никого не будет, она сможет перебраться на другой берег, а там уже легко раствориться в лесной чаще, и никто никогда ее не найдет. Черт, паспорт! Если они найдут его, а они найдут, то узнают ее имя и заявят. А еще найдут то, что она хотела навсегда похоронить здесь, в этом поселке. Выбраться отсюда, выбраться, дальше будь что будет. Эта мысль придавала сил. Почти не чувствуя забитых напряжением ног, Эвелин неслась вперед, не обращая внимания на то, что совсем продрогла, Вышла из дома в одной легкой кофте. Собиралась только поговорить. Кто же знал, что так обернется? Кто же знал, что ее увидит там, возле распростертого, на пропитанном кровью матрасе мертвого тела, задушенного, привязанного к кровати? Склон резко пошел вниз, и Эвелин не удержалась. Вскрикнув, она кубарем скатилась вниз, поползла, перебирая руками и ногами, и почувствовала, как проваливаются под скрюченными заледеневшими пальцами наваленные ветки, размокшие и раскрошившиеся после частых дождей. Казалось, она бесконечно падает в глубокую, почти до самого центра земли, яму. Время застыло. Стрелки на часах скрипнули в последний раз и замерли. Прошла неделя или месяц, или целая жизнь. По крайней мере, очень этого хотелось. Но минула только секунда, и тело Эвелин упало на острые колья, вбитые чуть под наклоном в землю. Одно пропороло живот и вышло со стороны спины, другое разорвало бедро, оставив в плоти щепки и мертвых насекомых. Третье вонзилось прямо в левый глаз. Она не умерла. Сознание почти отключилось из-за невыносимой боли. Во рту стоял вкус крови. Даже не успела ничего понять. Вот она, живая и здоровая, просто немного напуганная, бежит по зачарованному лесу, окутанному туманом, а в следующий момент — пустота. Кровь заливала все вокруг. Она текла из распоротого, остро заточенным колышком живота, словно лопнул воздушный шарик, наполненный водой. Изливалась толчками, обжигала, окрашивала усыпанную еловыми иголками землю. Боль была такой сильной и оглушающей, что сразу пропали все звуки. Рокот деревьев, щебетание птиц, завывание ветра. Даже хруст веток под ногами преследователей и натужного дыхания больше не слышно. Хотя именно его Эвелин ждала больше всего в надежде, что кто-нибудь найдет ее, увидит распластанное в яме, приваленное ветками, израненное тело. Перед лицом смерти отступает нелепая вражда и взаимные оскорбления. Люди перестают помнить плохое и легко могут сменить гнев на милость. В конце концов, даже серийных убийц выпускают по условиям условно-досрочного освобождения. Ей до них далеко. Боль растекалась по телу и уже становилась чем-то привычным. Эвелин чувствовала, что теряет силы, что они вытекают вместе с кровью, пропитывают деревянные колья, смешиваются с землей. Жутко хотелось спать, словно она не спала весь вчерашний день. Ничего, всего на минутку. Меня скоро найдут. Она хотела побыть в тишине, пройтись по местам, знакомым с детства, попытаться принять верное решение или вовсе отказаться что-либо решать. Но события развивались слишком быстро. Не нужно подходить близко или общаться с незнакомцами, которых занесло в это безлюдное место, чтобы понять, что произошло что-то ужасное. Энди Джонс прибыла в поселок под вечер, сразу проехала до самого конца улицы у небольшого сквера, загнала машину под навес и зашла в дом. Было уже темно. Она устала с дороги, потому сразу легла на пропахший сыростью матрас, накрыв его валявшимся в багажнике машины пледом, и тут же уснула. А проснулась от женского крика. «Что я тут делаю?» — крутился в голове вопрос, пока она осторожно спускалась по лестнице, подошла к входной двери, на секунду замешкалась, обернулась назад. «Что я пыталась тут найти?» Вопросы оставались без ответа. Этот дом оказался чужим. Тут не осталось ничего, чтобы она помнила. Или что хотелось бы помнить. Все детство Энди сражалась за внимание родителей, пыталась выиграть эту гонку у старшего брата и совсем недавно узнала, что в гонке участвовала только она. Всем остальным было плевать. Ему было плевать. Озираясь по сторонам и не находя, за что знакомая мог бы зацепиться взгляд, Энди жалела, что потратила все выходные на эту поездку. Она ехала сюда умереть, но, кажется, впервые в жизни хотела жить. С улицы доносились голоса. Ее бывший отчий дом находился дальше всех по улице, надежно укрывался от любопытных глаз за деревьями, и можно не переживать, что кто-то ее увидит. На мгновение проснулось любопытство. Кто эти люди? Но тут же отпустила. Безразлично все, что не касается ее напрямую. Пусть хоть весь мир сгорит в аду. Проснувшаяся злость, такая знакомая с самого детства, придала сил. Энди открыла дверь. Быстрым шагом сбежала с перекошенного крыльца, зацепилась за торчавший гвоздь, но только поморщилась. Машина завелась с полуоборота, и уже через секунду девушка выезжала из-под навеса. Впереди, у дома номер 17, она увидела несколько человек. Совсем молодая девчонка, на вид не старше 16, цеплялась за мужчину, стоявшего спиной к дороге. Другой мужчина, с лохматой, сильно отросшей бородой, пытался удержать молодую женщину, довольно высокую и худощавую. Та отбивалась, пыталась вырваться из его рук, но тот был явно сильнее. «Кто все эти люди?» — промелькнула мысль и тут же пропала. Энди видела, как все услышали рев мотора машины, обернулись, проводили ее глазами, и уже через зеркало заднего вида заметила, что молодой женщине удалось сбежать, воспользовавшись общим замешательством. Почему-то это обрадовало. «Беги, чертовка!» «И я тоже побегу!» Буркнула она себе под нос, скосила взгляд влево, заметила стаканчик с недопитым кофе, сделала пару глотков давно остывшего, но крепкого, то, что надо, напитка. Вот он, мост. Узкий, ровно на одну машину. В свете, пусть и пасмурного осеннего дня, он выглядел древней развалюхой, которой достаточно одного дуновения ветра, чтобы развалиться на мелкие щепки. И как она решилась вчера вечером по нему проехать? Неприятной, душной волной накатил страх. Энди сняла ногу с педали газа, сбрасывая скорость, чуть придавила тормоз. Машина почти остановилась, но продолжала накатом ехать с едва заметного склона, все приближаясь к уложенным друг на друга бревнам. Еще минута, и передние колеса коснулись почерневших от времени досок, выложенных сверху на длинные бревна. Мост был не длинный, всего около 100 метров. Вряд ли что-то случится, раз уж он выдержал всех остальных, и ее в том числе. Машина медленно въехала на мост. Тот пошатнулся, словно просел под тяжестью. Раздался тихий скрип и треск. Метр за метром, затаив дыхание, Энди продвигалась вперед, стараясь не смотреть по сторонам на глубокое ущелье и бурный поток реки. Оставалось примерно половина пути, когда в очередной раз раздался треск, но теперь его было слышно на всю округу. Мост просел на несколько сантиметров. Правое переднее колесо провалилось в пробитую в трухлявой древесине яму и застряло. Машину покосило. Не зная, что делать, Энди вжала педаль газа в пол, но сделала только хуже. Ее развернуло, и задний бампер пробил ограждение моста. «Мамочки!» — прошептала девушка, судорожно соображая. Дернула рычаг переключения передач, включила задний ход, опять вдавила педаль газа. Тщетно. Мост еще раз качнулся. Ограждение с ее стороны переломилось и полетело вниз, рассыпая по воздуху щепки и налипшие еловые иголки. Заверещав от ужаса, Энди бросилась через пассажирское сиденье, открыла дверь и выбралась из салона. Деревянные бревна ходили ходуном, с каждой секундой все больше проседали вниз. Еще минута, максимум две, и мост рухнет, похоронит ее навсегда на дне ущелья. Во второй раз в жизни Энди обуяла яростная жажда жизни, животный инстинкт, примитивный позыв к спасению. Она хотела броситься вперед, перейти на противоположную сторону, но прямо перед ней треснуло дощатое перекрытие, отрезая путь. Оставалось только одно. Энди развернулась и побежала назад, туда, откуда приехала. Ноги скользили на пропитавшихся насквозь водой досках. Она падала, поднималась на карачки, ползла, перебирала руками. Оставалось около метра, когда мост издал протяжный скрип и треск, и провалился. Машина покатилась вниз. Туда же полетели отломленные доски. В последней попытке спастись Энди вцепилась руками в доску, приколоченную к вкопанным в землю бревнам, на которых держалась вся конструкция. В пальцы впились сразу 1000 занос. Ее не хватит надолго. «Помогите, кто-нибудь!» С утра раскалывалась голова. Опять снилась мать. В тысячный раз перерезала сонную артерию стеклянной розочкой и потоки крови, в которой Сара захлебывалась, пытаясь выплыть. Но сегодня сон имел продолжение. Она видела руку отца, цеплялась за нее, но постоянно соскальзывала. Позавчера было уже поздно, когда она приехала в незнакомый поселок, очень похожий на тот, про который рассказывала мать, когда возвращалась в состояние трезво мыслить и даже относиться к дочери с нежностью. Сара устала с дороги. Пришлось оставить машину в кустах на противоположной стороне моста, чтобы не привлекать внимание того, за кем она следовала, стараясь не потерять из вида. Внимание отца. Найти дом, в котором жила мать, труда не составило. номер 13, впечатался в память. Ее день рождения. На первом этаже не нашлось ничего, кроме огромной комнаты со встроенной кухней и размокших из-за влажности картонных коробок, в которые напихали бумаги, фотографии в старых поломанных рамках. А, видимо, последние жильцы решили собрать весь хлам предыдущих хозяев и думали, что кто-то решится его вывести, но желающих не нашлось. Воспоминания гнили здесь, в одиночестве, разлагались на молекулы, превращались в пыль. В одной из коробок нашлась фотография улыбающейся девочки рядом с новогодней елкой. Голубое платье с рюшами по низу подола, рукава фонарики. Она прижимала к себе тряпичную куклу, совсем как ту, что подарила мама на пятый день рождения, и беззвучно смеялась. На глаза навернулись слезы. Сара опустилась на пол, прижала фотографию в перекошенной рамке к себе и заплакала. Она узнала маму. Она любила ее, несмотря ни на что. Это же мама. Она, наверное, задремала. Проснулась утром на кровати в одной из комнат второго этажа. Она не помнила, как поднималась сюда. Мелькнула мысль, что, может быть, это отец нашел ее и отнес наверх. Но девушка быстро отогнала непрошенные фантазии. В ее жизни не было места сказкам никогда и ниоткуда взяться теперь. Тоненькая куртка почти не защищала от ветра, и Сара съежилась, втянула голову в плечи и мелко дрожала. Она хотела найти отца, рассказать все и... Дальше была пустота. Не хотела стешить себя напрасными надеждами на счастливое воссоединение, но и откровенно дрянного исхода событий девушка не ждала. Она всю жизнь жила без него, обойдется без него и дальше. Оглядевшись, Сара свернула направо и пошла вдоль пустых домов. Страшно. Даже понимание того, что тут никого нет и быть не может, не помогало бороться с захватившим все мысли ужасом. Ребенком приходилось часто оставаться одной, но это другое. Здесь все чужое, незнакомое. Здесь за каждой дверью, за каждым поворотом мерещились незнакомцы, так и норовящие наброситься и разорвать на куски. В памяти всплывали фильмы ужасов про мутантов, живущих в таких вот заброшенных местах, и становилось еще страшнее. Вот он, его дом. Синий пикап стоит припаркованный под навесом, спрятанный от любопытных глаз в тени. Сара поднялась на крыльцо и постучалась. Ни звука, ни шороха, ни движения. Легонько толкнула дверь кончиками пальцев, проверяя, открыта или нет. Заперто. Куда он мог пойти? Решив обойти другие дома, девушка сбежала обратно на вымощенную камнем улицу и пошла к дому напротив. Пусто. И следующий тоже. Дверь дома под номером 17 оказалась приоткрыта. Не ожидая ничего плохого, Сара вошла внутрь, осмотрелась, выглянула из прихожей в пустую гостиную, дернула дверь подвала. Лестница на второй этаж поскрипывала под ногами. От волнения дышать стало тяжело. Остановившись на половине пути, девушка прислушалась. В одной из комнат кто-то был. «Это отец. Кто еще?» Перебирая в уме фразы, которые решат ее судьбу, Сара поднялась на второй этаж, заглянула в открытую дверь и замерла на месте. У окна стояла простая железная кровать с пружинистой сеткой снизу и металлическим витым изголовьем. На старом матрасе, пропитанном чем-то темно-алым, липким, словно живым, лежало обнаженное тело мужчины. Шею стягивала веревка. Под ней виднелись синяки и кровоподтеки. Глаза открыты, чуть вытаращены. Стеклянный взгляд устремлен прямо перед собой, и, кажется, человек смотрит на что-то удивительно прекрасное. Руки привязаны к изголовью кабельными стяжками так, чтобы не дать ему пошевелиться или защищаться. Рядом с кроватью стояла молодая женщина. Темные волосы, перепуганные серые глаза, шрам над бровью. Сара не помнила, как закричала, как бросилась вниз по лестнице. Внизу, у самого выхода, зацепилась за оставленный прежними хозяевами пыльный половик. Упала, больно ударилась головой о косяк входной двери. Суетливо поднялась, кубарем свалилась с лестницы, прямо в объятия мужчины в спортивном костюме и кроссовках с белыми полосами. «Там...» Голос дрожал. Он пытался ее держать, хмурился, а она вырывалась из его рук, пытаясь сбежать. «Ты кто? Что случилось?» прорычал мужчина, ее отец. От страха мысли перепутались. Она всю дорогу репетировала, что скажет, но теперь, когда наконец-то они встретились лицом к лицу, выпалила. «Я твоя дочь, дочь Рэйчел, Сара». Иголки, опадавшие с елей, замерли. Бурный поток реки остановился. Ветер утих, словно наткнулся на невидимую преграду. Звуки потонули в вакууме. Движения давались с трудом. Даже сердце перестало биться. Чудилось, что мимо пролетают дни, месяцы, годы, отматывая жизнь назад до момента ее рождения. И вот она снова в утробе матери, сжимается, становится меньше, превращается в набор клеток. Из дома вышла молодая девушка с темными волосами и серыми глазами и встала, как вкопанная. Испуганный взгляд метался от Сары к мужчине в спортивном костюме. Она что-то говорила, говорила, говорила. Пыталась оправдаться или признаться. Кто ее разберет? Весь мир раскололся на тысячи осколков и замер. «Девочка, ты не в себе. Я тебя не знаю. И не знаю никакую Рэйчел».